Глава 10. «А не серьезно? То вообще играет в монополию на вечеринке?» — сокатил глаза Руперт, поглядывая на квадратный стол, который заняла компания ботаников во главе с рыжим второкурсником по имени Оливер. Рядом с ним сидела улыбающаяся MJ, единственная девчонка среди повернутых на экономике парней. Она была одета в уютный молочный свитер крупной вязки и черные джинсы, заправленные в высокие сапоги, очень похожие на жокейские. Ни грамма косметики, тогда как девушки, присутствующие на вечеринке, постарались выглядеть как можно более ярко. Короткие юбки, откровенные платья, каблуки и тщательно продуманные прически. «Ну и как подобраться к подружке паука?» — проворчал Руперт, сунув в раскрытую ладонь Леджера картонный стаканчик с пивом. «Вытягивать из гущи ботаников? Почему мне кажется, что они набросятся на меня как зомбаки?» Бёрнс засмеялся и покачал головой, глядя на пенный слой Гиннесса. «Ты всерьез решил за ней приударить?» Приятель дернул плечом. «Да так, это риторические вопросы». «А что там за история со спором на MJ?» — спросил Леджер, быстро напечатав сообщение опаздывающему Нейту. Руперт вздохнул и расстегнул пуговицу на голубой рубашке в тонкую белую полоску. «Ну, как это обычно бывает. Богатенький парень типа запал на хорошенькую, но нищую девчонку». Он пожал плечами и сделал глоток из собственного стаканчика, облизнув верхнюю губу, чтобы избавиться от пены. Руперт продолжил. «Самое мерзкое, что в этом участвовали даже девушки с ее факультета. Прикинь, почти все ставили на то, что Мэри Джейн прыгнет Брайну в койку в течение недели. На облом. MJ тактично, но уверенно раз за разом посылала богатого придурка. Он же в сердцах прилюдно унизил ее и продолжает это делать. Ну, знаешь, намеки на ее дешевые вещи, простенькую внешность и судьбу никому не нужной сиротки». «Простенькая внешность?» — медленно повторил Леджер, невольно вскинув голову, чтобы посмотреть на Мэри Джейн. Она хохотала, глядя на покрасневшее лицо Оливера, что-то доказывающее всем едва ли не с пеной у рта. Губы у нее стали как будто даже еще ярче, а глаза озорно блестели. Одета она была опрятно и аккуратно, со вкусом. А то, что шмотки не брендовые, так не для всех это имело значение. Леджер сам до недавних пор одевался в то, что попроще и что стоило как можно меньше. «Подожди, ты сказал, сирота?» «Да толком не знаю, вроде бы у нее нет родителей». «Ясно», — протянул Бёрнс, отворачиваясь. Разговор перескочил на новенькую девчонку с факультета филологии, а Оливер и MJ с приятелями тем временем уже свернули игровое поле монополии и достали разноцветные карточки. Похоже, решили играть в ассоциации. Ледж покачал головой. «Вот же неугомонная компашка». На их просторном столе стояли три упаковки апельсинового сока и пара бутылок пива. Бёрнс готов был биться об заклад, что этим вечером Джейн делала выбор в пользу сока. Как, наверное, и рыжий Оливер. Никто из них не заметил Грейвуда, пакостно ухмыляющегося своим мыслям и то и дело бросающего злобные взгляды на MJ. Вскоре Леджер вышел из здания, чтобы спокойно покурить. Накинув куртку, но не застегивая замок, он привалился спиной к каменной стене общежития и вдохнул морозный воздух. Крошечные снежинки падали под ноги, тотчас тая, оставляя после себя лишь мокрые пятнышки. Две девчонки торопливо приблизились ко входу, бросая на Леджера заинтересованные взгляды. Он тоже взглянул на них, но как-то равнодушно, поскольку мысли его унеслись далеко от этого места и веселого вечера. Как-то так вышло, что за последние 2 года ухабистая, усеянная рытвинами и ямами дорога его жизни вдруг сделала крутой поворот и вынесла Бёрнса на совершенно иной маршрут. Он понятия не имел, правильно ли сделал, что принял свалившееся на голову предложение, но не мог не признать, что в такой жизни имелись и свои плюсы. «Да где же тебя носит?» — тихонько проворчал себе под нос Леджер, поглядывая на часы на экране смартфона. Вскоре, словно откликаясь на его мысли, в самом начале асфальтной дорожки, пересекающей кампус, появилась высокая фигура. Парень прятал ладони в карманы куртки, а волосы под капюшоном, иначе рисковал добраться до общежития с сырой шевелюрой. «Здорово!» – устало произнес Нейт, пожимая ладонь друга. Леджер поймал себя на мысли, что Джеймисон перестал быть похожим на беззаботного студента. Да и был ли когда-то вообще? Им обоим пришлось рано повзрослеть. Возможно, и сам Бёрнс никогда не казался веселым студентом. Но Нейт действительно сильно изменился за последние пару лет. Стал слишком серьезным, погруженным в себя, часто бывал чем-то занят. То сидел в библиотеке, то ездил по стране с отцом. Чем именно они занимались, Леджер не знал. Нейт не рассказывал, а он не лез к нему с расспросами. Значит, эта информация не для его ушей. Теперь же в глазах Джеймисона он видел усталость и напряженность взрослого мужчины, которому изо дня в день приходилось решать множество проблем. «Извини, отец задержал», – пояснил он, выхватывая из пальцев Леджера сигарету, которую он так и не прикурил. «Все в порядке?» Нейт пожал плечами, выпустил дым изо рта и задумчиво уставился себе под ноги, зажимая сигарету между пальцами. Леджер до сих пор не мог понять, как Нейт смог простить отца за все эти зверства, что он творил в свое время. Но реальность была такова, что друг действительно закрыл на это глаза и теперь активно общался с отцом. Что ж, возможно, эта тактика принесла свои плоды, ведь Нейт больше не валялся переломанным на больничной койке. «В норме», – наконец ответил он. «Скорее всего, придется уехать чуть раньше, после 20 декабря». «То есть через неделю?» – выгнув бровь, протянул Леджер. «А как же учеба?» «Ты же знаешь, это не проблема». «Ну да, хрустящие новенькие купюры отлично могут закрыть глаза кому угодно». «К сожалению», – не стал спорить Нейт. «Как вечеринка?» «Как обычно. Кто-то напивается, кто-то уже сосется, а кое-кто...» Вспомнив МДжей с компанией ботаников, Ледж неожиданно улыбнулся. «А кое-кто рубится в настолки». «Что-то новенькое», — хмыкнул Нейт. Дверь общежития распахнулась, выпуская на Борозную улицу компанию из трех парней. Один — крепкий брюнет в кожаной куртке. Довольно улыбится, громко выкрикивая что-то своим дружкам. Именно на него указал Руперт, когда рассказывал мерзкую историю со спором. Леджер зажал в зубах тлеющую сигарету, чуть развернул корпус, сжал пальцы правой ладони в кулак и, когда Брайан Грейвуд поравнялся с ним, ударил точно в солнечное сплетение. Брюнет охнул и согнулся пополам, а Леджер нарочито заботливо удержал его за воротник, потянув куртку вверх. «Тихо-тихо, приятель!» – посетовал Бёрнс, все еще зажатой в зубах сигаретой. Хлопнув парня по спине со всей силы, он уточнил. «Что ж ты так неаккуратно?» Нейт переводил проницательный взгляд с друга на брюнета. Он уже настороженно подобрался, готовый, если потребуется, вступиться за Леджера. Пусть даже тот начал непонятный ему конфликт первым. «Ты, сука, попутал, что ли?» Хрипя взвыл Грейвуд и его дружки, выдав по парочке матерных выражений и расправив плечи, принялись напирать на Леджера. Вот только он все еще сжимал в кулаке воротник кожаной куртки Брайана. И тот, словно личная кукла Бёрнса, болтался в его руках, ограниченный в движениях. «Вы хорошо подумали», – спокойно уточнил Леджер, тряхнув Грейвуда за шкирку. Нейт точным броском запустил окурок в металлическую урну, выдохнул дым в сторону и снял с головы капюшон. Он не ожидал, что этот ветер закончится дракой, но, быть может, оно и к лучшему. Организм уже начал вырабатывать адреналин, и Нейт, по привычке, прыгал на месте, пружиня и поднял кулаки. В эти секунды весь груз взрослой жизни и ответственности слетел с него, даря приятную легкость, возвращая лет на 5 назад. Грейвуд вдруг размахнулся, метя Леджеру в лицо, но Нейт легко перехватил его предплечье и машинально ударил того кулаком в подбородок, на время лишая ориентации в пространстве. Переглянувшись с Леджером, который наконец выплюнул почти истлевшую сигарету под ноги, Нейт кивнул головой в сторону двоих парней и быстро сказал: «С этими сам разбирайся!» «Я знал, что ты впряжешься за меня, бро!» Радостно заржал Ледж, отшвыривая Грейвуда другу. «Погнали!» Кристиан едва ли не ткнул экран гаджета в лицо сыну, но тот лишь лениво скользнул взглядом по изображениям избитых парней. «Раскаяние, как я погляжу, в твоих глазах немного!» Протянул Эшберн. «Пытался привести в чувство обдолбанных утырков. Что не так я сделал?» «Они тебя об этом сами попросили?» «Не припомню», – подняв глаза к потолку, ответил Нейт. Кристиан сжал двумя пальцами переносицу и устало закрыл глаза. Нейт снял мокрую после тренировки в зале футболку, оставшись в одних спортивных штанах. Отец, как оказалось, ждал в комнате общежития, которую они делили с Леджером. «Нейт, мне отлично известно, что ты в состоянии постоять за себя. Годы тренировок и несколько лет в военном лагере даром не прошли. Но отец Брайана Грейвуда готов запихнуть вас с Бёрнсом за решетку. Просто скажи, ты чем думал, когда ввязывался в это дерьмо?» Действовал на инстинктах. После случившегося Леджер сказал только, что Грейвуд – редкостный мудак, и этого объяснения Нейту хватило для того, чтобы поддержать друга и встать на его сторону. Если Бёрнс уверен в том, что Брайану нужно навалять, значит, так оно и будет. «Мне тоже досталось», – указав на рассечение на линии челюсти, добавил Нейт. «Не смеши». Джеймисон криво усмехнулся и покачал головой. Отец, разумеется, дураком не был. Понял, что Нейт позволил ударить себя, чтобы не выходить из заварушки, даже не запачкавшись. Но и Нейт запросто сложил 2 и 2. Выходит, Эшберн приставил к нему кого-то, кто тщательно следит за его жизнью. Стоило случиться конфликту, как отец уже в курсе произошедшего. Должно быть, и Грейвуда-старшего тоже перехватили на полпути в полицейский участок. Хотелось групповато спросить у Кристиана. «Конфликт уже улажен?» Но Нейт решил пока не наглеть. Впрочем, Эшберн сам завел об этом речь. «Сумма, которую я выложил за вашу с Бёрнсом выходку, сравнима с годовым заработком среднестатистической британской семьи». «Надеюсь, он подавится». «Сомневаюсь», — сквозь зубы процедил Кристиан. «Случившееся я воспринимаю как исключительно досадное недоразумение и настоятельно советую больше не влезать в конфликты. Ты понял меня, Нейт?» «Понял». «Вся твоя энергия должна уходить в иное русло», — наставительно добавил он, направляясь к двери. «Еще несколько дней, и ты, наконец, узнаешь, в чем заключается наша миссия. Арто Эшберн рассчитывает на тебя».